Я не могу отнести невестки свои к нашему семейству, Ваше Величество. Те несколько месяцев, которые брат мой находился в супружестве с госпожой Ягужинской, убедили его в совершенном их жизненном несходстве. Жалеть о ней, тем более просить за нее, ни я, ни же брат мой не намерены. А чего ж женился брат твой? Ваше Величество, человек слаб, от больших богатств отказаться трудно. Брат не устоял, за что, как сам понимает, поплатился. Ну, поди, не одни богатства, сам не беден. Чай сердце тоже свое словечко шепнуло. Ваше Величество, брату 55 лет. К тому же, подобно мне, он никогда не был охотником до прекрасного пола, хотя наследников иметь бы и хотел. Тогда уж и впрямь отыскал себе пару. Сколько лет-то Ягужинской? Старуха уже? К сожалению, в этом не могу согласиться с Вашим Величеством. Госпоже Ягужинской всего 40. Самое прекрасное для дамы время. И в разум бывайте, коли он от Бога дан, и деток родить не поздно. Тогда уж тебе, Наталье, было Лопухиной любоваться. Как все первые красавицы ее объявляли. На балах на нее дивились. Слух такой до меня не доходил, а самому видеть не доводилось. Помнится, один Лесток они толковал, других не вспомню. Но вы назвали фамилию Брауншвейгской, Ваше Величество. Именно ею я намеревался обеспокоить ваше внимание. С крепости им плохо. Воздух в Динамюнде не тот, аль провиант не по вкусу. Не скажу насчет воздуха и провианту, но оставаться в Динамюнде им и впрямь не следовало бы. «Что предлагаешь, вице-канцлер? С какой помощью им спешишь?» «Ваше Величество, всю фамилию, думается, перевести бы вглубь России надлежало. Принцесса Анна родила вторую дочь. Может, родить и сыновей, раз такое согласие с принцем у них настало. Из Динамюнде слухи слишком легко в Европу проникнут. Могут до Марии Терезии дойти». «Насчет сына это ты прав, Алексей Петрович. А что на примете имеешь? Место какое? В Сибири гнать даже Лестоку не хочется. Ни в коем случае, Ваше Величество, такой переезд будет в глазах Европы жестокостью и приговором. Можно обойтись и без него. На первый случай, скажем, и Рязань наша хороша будет. И климат, как в Европе, и морозов особенных нет». Или это достаточное, а поди доберись, разыщи. Да и розыск всякой на виду окажется. А в Рязани можно и дом хороший, и сад бы вроде как положено, а за таким чистоколом, что крепости подстать. Значит, что-то уж и на примете есть? Иначе не тревожил бы Ваше Величество. Раненбург. Погоди, да это не как меньшиковские владения. Да, Ваше Величество. Крепостцу там Александр Данилович покойный соорудил. Сказываются стенами, валами, даже рвом, как фортификационными правилами положено. Ни тебе войти, ни выйти, иначе как по подъемному мосту. За стенами со стороны не видать. Не там ли Данилович после ареста-то находился? Там. И со всем семейством. В самый раз и для фамилии будет. А если новое решение подоспеет, оттуда и перевозить легче, никто не узнает, никого везут никуда. Ох и ловок ты, Алексей Петрович, ох ловок. Служба такая, Ваше Величество. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Вы давно ничего не сообщали о брауншвейгской фамилии Гарвей. Что с ними? Все еще в старом меньшиковском владении? Нет, милорд. Это была лишь недолгая остановка на их крестном пути. Прошу вас, избавьте меня от этих неуместных патетических выражений. Они чужды подлинной дипломатии, возможно, только в устах стареющих красавиц.